Часть четвертая. Школа. Школа, Подмосковье. Институт. 8 ноября 1990 года. Это было что-то среднее между большой комнатой и маленьким залом. На стене висела хитрого вида доска, серебристая, напоминающая школьную доску, но по цвету больше смахивающая на экран громадного телевизора. У самой доски стояло кресло, а напротив него стояли еще три кресла. В комнате никого не было, и Яна села в центральное, напротив доски. Вот уже 2 месяца она жила в институте. Все это время с ней занимались техникой. Первым делом Яна выучила морзянку, затем азы электроники, и к концу месяца она уже сама могла сконструировать радиопередатчик. Занимались Яной 2 инструктора по электронике. Судя по всему, это были какие-то профессора из военных институтов. Все это, конечно, было интересно. Через месяц пришли еще 2 инструктора, и Яна, кроме техники, начала серьезно заниматься физикой и математикой. Она всегда интересовалась теоретической наукой и взялась за дело с энтузиазмом. Распорядок дня Яны в институте был более-менее свободный. Единственное, что запрещалось, это выходить за территорию и вообще без спроса покидать корпус. Занятия шли с утра и до обеда, затем еще несколько часов, а дальше Яна была предоставлена самой себе. Она слонялась по коридорам института, гуляла во дворике между институтскими корпусами и смотрела фильмы в видеотеке. Там стояли шкафы с всевозможными видеокассетами, и Яна пересмотрела за эти месяцы почти все американские боевики, французские мелодрамы и итальянские комедии. Несколько раз в неделю она видела Гриценко. Он интересовался, как у нее идут дела, но постоянно говорил, что то, чем она занимается сейчас, это пока просто времяпровождение, ожидание начала серьезных занятий. «А когда же начнутся основные занятия?» — спрашивала Яна. «Когда соберется первая группа?» — отвечал Гриценко. «А долго еще ждать?» «Не знаю. Постараемся к 7 ноября управиться. Есть на примете несколько кандидатур». «А кто еще будет?» «Группа подразделения «Д» состоит из 3 человек. Ты техник. Еще должен быть оперативник и аналитик». «А они тоже будут женщины?» «Не думаю», — Гриценко засмеялся. «Знаю я эти бабьи коллективы. Вы же передеретесь при первой же возможности». Яна хотела было обидеться, но тон Гриценко был такой веселый, что она тоже засмеялась. Через месяц Гриценко сообщил, что осталось найти только будущего аналитика. Кандидатуру оперативника нашли и утвердили. Яна его еще не видела, и ей было интересно, что же это за человек. Но Гриценко сказал, что знакомство будет на 1-м общем собрании, когда соберется уже вся тройка. В институте Яну поселили в маленькой комнате, немного напоминавшей одноместную палату. И вот в 1 утро в комнате заработал селектор. Яна и не знала, что у нее над головой встроен динамик. «Внимание! Первая тройка Д подняться в общий учебный зал через 20 минут. «Нет, ну интересно, а где же общий учебный зал? Это они не скажут?» «Второй этаж налево от лестницы, комната 26», — произнес динамик. Яна неторопливо оделась, умылась, причесалась, вышла из комнаты и отправилась на 2-й этаж. На 2-м этаже действительно оказалась комната 26. Яна вошла в нее, но там было пусто, и теперь она сидела в кресле и ждала, что же будет дальше. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Гриценко. «Привет!» — кивнул он. «Было сказано прийти через 20 минут. Почему ты пришла через 10?» «Что?» — удивилась Яна. — Это имеет какое-то значение? — С этого дня все имеет значение, — строго сказал Гриценко. — А что сейчас будет? — Сейчас придут остальные двое. Вы посмотрите друг на друга. Я вкратце расскажу, чем мы будем заниматься, и перечислю основные разделы вашей подготовки на ближайшие 4 года. Затем мы поговорим о дисциплине и организации занятий. А дальше вы побежите в спортзал, где у вас сегодня по плану первое занятие с инструктором рукопашного боя. «Значит, нашли аналитика?» — спросила Яна. «Нашли-то давно», — кивнул Гриценко. «Да только вытащить его в школу было сложно». «Не хотел?» «Хотел, но не пускали». «А мы сработаемся?» «А куда вы денетесь?» — сказал Гриценко, то ли в шутку, то ли всерьез. «Ну, разные характеры». «Не волнуйся, наши психологи об этом думали при отборе. Они считают, что вы идеально сработаетесь, просто идеально подходите друг к другу». «А кто эти люди?» «Некто Гек и Зев». «Не, ну что это за клички? А фамилии у них есть?» «А зачем тебе фамилия? Если я тебе скажу, что фамилия будущего аналитика Панкратов, это тебе что-нибудь даст или прибавит о нем какой-нибудь информации?» «Да нет, первый раз слышу, но...» Яна решила пофилософствовать. «Но ведь каждая крупица информации важна, и каждую можно анализировать». «Мыслишь совершенно правильно», — похвалил Гриценко. «Ну и какие выводы ты делаешь, анализируя фамилию Панкратов?» Яна задумалась. «Ну, мне представляется худой человек, маленького роста, блондин с редкими светлыми волосами. И что еще сказать?» «Это гадание на кофейной гуще, а не анализ информации. Объясни, как ты узнала, что он маленького роста и худой?» «Ну, мне так представилось почему-то. Я права?» «Ты совершенно...» — размеренно начал Гриценко. Яна обрадовалась, подумав, что он сейчас скажет «совершенно права», но он продолжил. «Не права, потому что это не научный аналитический метод, а поиск случайных ассоциаций у себя в голове». «Но интуиция...» «Вот мы сейчас разберем, откуда взялась твоя интуиция. Но сначала скажу, что этот человек роста чуть выше среднего и крайне массивного мускульного телосложения. Настолько массивного, что в просторной одежде может казаться толстым, хотя ни грамма жира у него нет. Волосы у него темно-каштановые, но это не имеет значения, потому что сейчас он гладко выбрит». «Кошмар какой-то. По описанию похоже на уголовника». Яна поежилась. «А это и есть беглый уголовник», — сурово сообщил Гриценко. Яна недоверчиво передернулась. «И что? Неужели мне 8 лет предстоит учиться с беглым уголовником?» «Да. И дальше всю жизнь работать с ним в одной команде». «А что ты, собственно, знаешь об этом человеке? Ты посмотри, как ты блуждаешь в своих собственных штампах и предрассудках. Я сказал Панкратов, тебе представился маленький паренек. Я сказал бритоголовый, тебе представился уголовник. А кто бы тебе представился, если бы я сказал, что он прекрасный математик?» «Но это же не так». «Это так. Могла бы, кстати, и догадаться сама». «Это как же, по фамилии Панкратов и по бритой голове?» «Панкратов и бритая голова — это очень малозначащая информация. Значащую информацию я тебе дал, сказав, что это будущий аналитик. Из-за этого ты вполне могла логически рассудить, что в аналитике возьму только человека с высокими аналитическими, а значит, в большой мере и математическими способностями. Я говорю, понятно?» Яна озадаченно помолчала. «Но ведь в фамилии Панкратов есть и точная информация», — сказала она неуверенно. «Например?» «Например, он по национальности русский». «Совершенно не факт. Я бы еще понял, если бы ты сказала, с вероятностью 80% он русский, с вероятностью 99% и еще 4/9 после запятой мужского пола. Это бы уже называлось по-научному интуитивный прогноз». «А что, Панкратов может быть женского пола?» «С такой крохотной вероятностью все может быть. Я знал одну француженку по фамилии Петров с двумя «Ф» на конце. Жоржетта Петров. Что же касается национальности, то наш Панкратов на четверть поляк. И, кстати, у нас в институте, в лаборатории биологии, работает еще один Панкратов, и он чистокровный грузин. Как же так? Много чего в жизни бывает. Во время войны ему было 1,5 года. Родители погибли. Его взяла и воспитала медсестра тылового госпиталя. Ну, в общем, это длинная история. Если хочешь, спустись как-нибудь в лабораторию, поговори с ним. Кстати, очень интересный человек. А я, кстати, только что вспомнила еще одного Панкратова. У нас в школе в Выборге учился Колька Панкратов, и он был белорус. Ага, вот мы и начинаем докапываться до истоков. А вот теперь скажи мне, он был маленького роста, худой блондин с редкими волосами? Кстати, да, удивилась Яна. А как вы узнали? А ты же мне сама это рассказала, когда описывала нашего Панкратова по интуиции. То есть я невольно описала его однофамильца Кольку? Естественно. А что же ты еще хотела? Если ты пользуешься последовательным научным рассуждением, ты получаешь результат, логический вывод. А если ты опираешься на смутные образы, которые именуешь интуицией, ты получаешь случайные, забытые ассоциации из своей прошлой жизни. Яна крепко задумалась. Значит, интуиция — это ложный путь. Я этого не говорил. Интуиция — это отдельный метод, очень важный и незаменимый. Но и интуицией, как и логикой, надо уметь пользоваться и знать, в каких случаях она действует. И в каких? Например, если ты видишь совершенно спокойную собаку, но вдруг чувствуешь, что сейчас она на тебя бросится. Скорее всего, ты права. Потому что ты за свою жизнь много видела собак. Поведение их в общих чертах похоже. И в твоей памяти накопились какие-то неосознанные штрихи и детали собачьего поведения, которые тебе сейчас подсказывают, что собака бросится в атаку. Ты можешь не осознавать сама этих признаков, но твой мозг их уже зафиксировал и сделал прогноз. А вот если ты говоришь, что все люди по имени Колька маленького роста, то это ложный путь, потому что никакой связи между именем и ростом нет. И видела ты людей по имени Коля пару-тройку раз, а не сотни и тысячи, чтобы можно было составить хорошую общую картину. Кстати, ты сколько лет не видела своего Кольку Панкратова? Может, он сейчас под 2 метра ростом вымахал? Может быть, согласилась Яна. Действительно, когда я услышала Панкратов, я, наверное, бессознательно вспомнила Кольку. Но не думаешь ли ты, что здесь встретишь кого-нибудь из своих старых знакомых? Да нет, наверное. Не наверное, а точно. Но я наихидно улыбнулась. Но ведь вы сами только что говорили, что нет ничего невозможного. Только вероятность была крайне мала. Не лови меня на слове, отрезал Гриценко. Здесь вероятность настолько мала, что мы ее не берем в расчет. И еще о фамилиях. Гражданские имена и фамилии остальных бойцов, как, кстати, и твоя, уже никогда не будут иметь значения. Ну, разве что лет через 50, когда вы уйдете не только из отряда, но и с инструкторской или руководящей работы. Выйдете на пенсию и будете писать мемуары. Вот тогда можете вспомнить свои имена и фамилии, потому что тогда он не закончил фразу. Раскрылась дверь, и в комнату вошел стройный молодой человек. Яна открыла рот от изумления. Это был Виктор. Виктор тоже остановился, остолбенело глядя на Яну. «Рыжик, ты?» «Витька!» — закричала Яна. «Что такое?» — заволновался Гриценко. «Вы что, знакомы?» Гек и Яна бросились в объятия. «Эй-эй!» — растерялся Гриценко. «Сядьте по креслам!» Наконец ему удалось усадить Яну и Гека. «Вы что, действительно знали друг друга раньше?» Гек и Яна радостно кивали. «Хм, такой невероятный случай мы, конечно, не предусмотрели. Не помешает ли это занятиям?» «Поможет, Хором подтвердили Гек и Яна. «Ну ладно, посмотрим. Но не вызовет ли это отчуждение третьего бойца?» «Подружимся», — заверил Гек. Дверь распахнулась, и вошел массивный, широкоплечий парень, стриженный наголо. «Артем!» — взвизгнула Яна и бросилась ему на шею. «Янка!» — обрадовался Зев. «Нет, это уже слишком», — возмутился Гриценко. «Да вы что тут, сговорились, что ли?» Он перевел взгляд на Гека. Гек настороженно разглядывал вошедшего. Как-то чересчур уж настороженно. Поцеловав Яну, вошедший посмотрел на Гека и тоже как-то поджался и насупился. «Знакомьтесь», — произнес Гриценко. «Боевик-техник Яна Луговая, кличка Яна. Боевик-оперативник Виктор Кольцов, кличка Гек. Боевик-аналитик Артем Панкратов, кличка Зев». «Но...» «Здравствуй, здравствуй!» — пробасил Зев в сторону Гека и иронично вернулся к Гриценко. «А что, в супершколу теперь набирают шпану с дискотек?» «Я бы уточнил, шпану, ходящую по дискотекам!» — не менее язвительно произнес Гек. «Эй, вы оба! Я бы на вашем месте помолчал про шпану. Мне и так вчера высказывали претензии, что я набирал уголовников». Гриценко вдруг спохватился. «Постойте, так вы, значит, тоже знакомы?» «Да, в общем, не очень. Только этот кадр мне однажды нос сломал», — ответил Зев. «Было очень неприятно». «А вот этот кадр мне сломал ребро. Тоже было очень неудобно с трещиной ходить. Нечего было на людей кидаться». «Извини, работа у меня такая была. Нечего было являться на дискотеку и устраивать там драку». «Кто драку устроил? Я...» «Вот и навел бы порядок на своей дискотеке, чтобы на вошедшего никто первым не кидался». «Я, честно говоря, не видел, с чего все началось». «Так надо было спросить, наверное». «Стоп, стоп!» — закричал Гриценко. «Прекратить!» «Шум утих». «Это первая неудача в моем проекте», — сказал Гриценко. «Как так получилось, что вы все знакомы?» Яна, Зев и Гек лишь молча переглянулись и пожали плечами. «Я чувствую, это будет помехой в нашей работе», — сказал Гриценко. «Да нет, почему же?» — удивилась Яна. «Да, в общем-то, я на тебя зла и не держу», — сказал Зев Геку. «Да и я тоже». Они пожали друг другу руки. «Хорошо, у нас нет времени на разговоры, все остальное обсудим потом. Сейчас я вкратце расскажу, чем мы будем заниматься. Вам предстоит пройти 8-летний курс. Можно сказать, что эти 8 лет вы будете непрерывно заниматься подготовкой. Но это не совсем верно. Вернее, будет сказать, вы будете жить в постоянных занятиях. Даже во время сна вы будете тренироваться, спать в наушниках и слушать специально разработанные записи, которые будут откладываться в вашу память. Так вы будете учить иностранные языки и заучивать другую нужную информацию. Здесь никто не будет орать на вас или бить, но у вас будет очень строгая дисциплина». Гриценко подошел к шкафу около доски, открыл его и достал 3 массивных пояса. «Это пояс Яны, это Гека, это Зефа. Наденьте их под рубашку на поясницу». Будущие бойцы тройки пристегнули пояса. Гриценко продолжил. «Эти пояса вы будете носить днем и ночью, снимая только разве что, когда идете в душ». «А что это такое?» — спросил Зев. «Это наработка рефлексов. В нашем деле надо действовать безошибочно. За время обучения вы не будете подвергнуты никакой опасности. У вас не будет никаких опасных испытаний, слишком много труда вкладываться в вашу подготовку, чтобы позволить потерять бойца или травмировать его во время обучения. Но боевое обучение безопасности невозможно. Ваш мозг должен помнить, как рефлекс, какие действия приводят к роковой ошибке, а какие правильные. Поэтому, если вы на занятиях будете делать то, что в боевой обстановке станет смертельной ошибкой, вы получите удар током. Вот такой». Гек, Яна и Зев разом подпрыгнули на своих креслах. И Яна даже взвизгнула от неожиданности. Гриценко разжал руку. На его ладони лежал маленький черный пульт с тремя кнопками. Такой пульт есть у каждого инструктора. Он управляет вашими поясами и вызывает удар электрическим током. Сейчас удар был довольно слабый, третьей степени. Всего степеней 5. Удар, который был только что, это первый и последний удар, без причины. Я уже думала, что это мне указание на смертельную ошибку, которую я совершила, когда согласилась на это обучение, проворчала Яна. Удар без причины, признак дурачины, пробормотал Зев и тут же подпрыгнул на кресле. Теперь с причиной? Усмехнулся Гриценко. Вот и первая серьезная ошибка. Никогда никому не хами без причины, особенно начальству, потому что в боевой обстановке это может кончиться очень плохо. Я совершенно серьезно. Понял, осознал, не повторится, согласился Зев. Что вам предстоит, продолжил Гриценко. Во-первых, боевая подготовка, первым делом подготовка физическая. У нас есть методики, тренажеры, диеты и все остальное, чтобы сделать из вас суперменов. С помощью уникальных технологий, разработанных биофизиологами нашего института, ваша физическая сила и выносливость, ваша реакция, скорость и точность движений будут в несколько раз лучше, чем у обычного тренированного человека. Кроме этого, вам всем предстоит полный курс рукопашного и огневого боя. Вы изучите все школы и направления рукопашного боя, методы противодействия, а также систему боя, разработанную у нас в институте. Вы научитесь мастерски работать с любым видом оружия, от деревянной палки до зенитной пушки. Вы изучите специальные виды оружия, будете разбираться в устройстве ядерной боеголовки, ядах и наркотиках, химическом и бактериологическом оружии. Также вы освоите боевую технику, в том числе сможете пилотировать самолеты и вертолеты, освоите морскую навигацию и многое другое. «Я всегда хотел права на вождение автомобиля», — сказал Гек. «Здесь у тебя будет не право, а обязанность вождения автомобиля», — ответил Гриценко. «А также танка. И даже на лошади ты научишься ездить. Это все, что касается боевой техники. Кроме этого, вы получите огромное количество знаний из разных областей науки, получите прекрасную подготовку по всем дисциплинам, от истории и географии до высшей математики и фундаментальной физики. Каждый из вас будет знать в совершенстве несколько языков. Вы получите подготовку по искусствоведению, станете знатоками искусства. «Зачем это?» — удивился Зев. «Потому что никому не известно, с чем вам придется потом столкнуться, с кем контактировать и чью роль играть. Может быть, вы будете воевать в грязных окопах с контрабандистами на китайской границе. А может, вам придется стать советниками консула в Париже или расследовать кражу из Британского музея или Эрмитажа. И этого пока не может предсказать никто. Вы должны знать все и уметь перевоплотиться в кого угодно. Кстати, я не знаю, что будет через 8 лет, но пока наш проект находится в ведомстве структур разведки, и вы в первую очередь должны обладать качествами разведчика. И роль советника-консула для вас сейчас вероятнее, чем дальневосточный окоп». «Да, воевать с контрабандистами на границе с Китаем мне бы не хотелось», — задумчиво проговорил Зев. «Далее вам предстоит освоить специальный курс. Мы не знаем пока, как его назвать. Называйте его курсом поведения и выживания. Вас научат выживать в самых тяжелых ситуациях. Вы научитесь прекрасно владеть собой, контролировать свое тело. Например, сможете останавливать сердце». «Один раз», — сострил Зев. «Я попрошу меня не перебивать». «Ну, я имел в виду, зачем это нужно?» «Чтобы не носить с собой ампулу с ядом», — отрезал Гриценко. «Хотя вам не понадобится ни то, ни другое. Мы вас готовим не для смерти, а для работы. А все-таки, как это можно научиться останавливать сердце? Удивился Гек. Это же фантастика. Это не фантастика, а методика. Причем довольно простая. На тебя наденут датчик и посадят перед экраном, на котором будет отражаться ритм твоего сердца. Ты посидишь, сделаешь вдох, выдох, понапрягаешь разные мышцы и будешь неотрывно видеть все изменения ритма сердца на экране. Не пройдет и часа, как ты найдешь способы чуть-чуть изменять его ритм. А через несколько дней ты уже сможешь его останавливать и запускать. Это довольно просто. Самоконтроль своего организма с помощью нашей техники. Вы освоите это быстро. «А что еще можно освоить, кроме остановки сердца?» — спросила Яна. «Например, вы сможете в любой момент засыпать и отключать сознание, забывать что-то навсегда или, наоборот, вспоминать какие-то мелкие детали, что-то давно забытое. Вы сможете полностью отключать боль. Это вам точно пригодится. Сможете контролировать свое подсознание. Не дай бог, чтобы вам пригодилось это. Но если вас будут серьезно пытать, то не будет, я надеюсь, что не будет придумано таких методов пытки, которыми из вас можно будет вытянуть какую-нибудь информацию. Далее. У вас будет серьезная психологическая подготовка. Вы научитесь располагать к себе людей или становиться незаметными, производить впечатление великого человека или, наоборот, никчемного и мелкого. Вы научитесь читать мысли по выражению лица и знать, что скажет и как поступит ваш противник еще раньше, чем он сам это поймет. Ну и последнее. Каждый из вас, как уже говорилось, получит свою специализацию. Большинство занятий у вас будут общими, но часть индивидуальными. Вопросы есть? Есть. Зев внимательно посмотрел на Гриценко. А успеем ли мы все это за 8 лет? Да, потому что здесь все рассчитано. Занятия будут построены так, что не будет потеряна ни одна минута. А вы будете заниматься с максимальным напряжением и эффективностью. Тогда такой вопрос, вступил в разговор Гек. А сможем ли мы выдержать всю эту жуткую программу? Да, сможете. Потому что это не вы будете выдерживать программу, подлаживаясь под нее, а сама программа будет выдерживать вас в максимальном напряжении, какое вы только сможете выдержать. С каждым из вас будет работать огромный штат специалистов, медиков, психологов, и они будут контролировать программу вашего обучения так, чтобы она вас не сломала. Первый месяц вводный, затем нагрузка постепенно возрастет до максимума. Сначала физическая, а на старших курсах психологическая. «Ну и тогда такой вопрос», — подала голос Яна. «А интересно ли нам будет это? Это ведь жизнь хуже, чем у белки в колесе. Это никаких развлечений, поездок, никакой личной жизни». «Мы подумали об этом, и я вас уверяю, что вам тут будет интересно. И ни одному из вас не придет в голову мысль уйти из института. Что же касается развлечений и поездок, то будет у вас и это. В общем, теперь у вас будет все. А сейчас возьмите в этом шкафу свою новую одежду. Отныне вы будете носить ярко-оранжевые комбинезоны, потому что вы здесь всегда будете в центре внимания всего института. И ровно через 6 минут вы должны быть внизу, в спортзале, на занятиях по рукопашному бою. «Можете звать меня Сергей», — объявил человек в черном костюме, расхаживая по полу, устеленному матами, перед сидящими Геком, Зефом и Яной. «Я ваш инструктор по рукопашному бою. Скажу сразу, забудьте все, чему вас учили раньше». Гек хмыкнул. Сергей строго на него посмотрел и продолжил. «Это, во-первых. Во-вторых, запомните, все, что вы умели раньше, это вам пригодится». Тут уже хмыкнул Зев. Сергей остановился перед ним. Встать и подойти ко мне. Поработаем?» Зев медленно встал и подошел к Сергею. «Ну, что стоишь?» — спросил Сергей. «Нападай!» Зев сделал пробный выпад, целясь рукой в нос Сергея, но в последний миг остановив кулак перед его лицом. Тут даже не шелохнулся. «Ну?» — спросил Зев. «Это как у нас считается? Я попал?» «А как ты мог попасть, если ты не ударил?» «Я обозначил удар», — возразил Зев. «Удар — это вот что такое». В следующий миг в грудь Зефа врезался кулак, и Зев отлетел на метр назад. Сергей шагнул к нему. «Вот это называется тренировочный удар. Если бы я бил сейчас в нос и в полную силу, ты бы остался без носа. Теперь бей ты. Тебе можно в полную силу». «Можно», — недоверчиво ухмыльнулся Зев. Сергей кивнул. Зев чуть переместился в бок и вдруг резко выбросил вперед руку. В следующую секунду он почувствовал, что комнаты переворачиваются вверх тормашками, и он лежит на матах. Родимый сад Сергей с отведенным для удара кулаком. Зев хлопнул по мату рукой. «Сдаюсь». «Встань и сядь на место», — сказал Сергей. «Теперь ты, Гек». Гека не надо было просить два раза. В следующую секунду он был уже на ногах. «Нападай», — приказал Сергей. Гек рванулся вперед. Первый удар Сергей отвел. Очень необычно и эффективно, как отметил про себя Гек. Второй удар Гека попал в пустоту, а в ответ последовал удар с ближайшей руки. Гек блокировал его, но тут в его лоб врезался кулак Сергея. Не больно, чуть коснулся. Но Гек был потрясен, как тогда в поединке с Хосси. Как дальняя рука прошла такое расстояние? Она не могла достать до Гека по всем законам. Додумать эту мысль до конца он не успел. Неожиданная подсечка, и вот он уже лежит на матах. «Сядь на место. Теперь ты», — Сергей кивнул Яне. Яна встала и, не раздумывая, бросилась в атаку. Ее оранжевый комбинезон мелькнул в воздухе и тут же шлепнулся на маты. «Встань и сядь на место», — сказал Сергей, и вновь начал вышагивать вдоль сидящих. «Что я могу сказать?» «Зев, ты занимался боксом, скорее китайским кикбоксингом. Возможно, у тебя были учителя из Таиланда. Очень плохо работаешь ногами. Удар руки сильный, хорошо поставленный, но нет динамики. Медленный и закрепощенный. Гек, ты занимался кунг-фу, но это какая-то необычная школа. Скорее всего, одно из направлений позднего Шаолиня, либо японская школа крысы, хотя я не представляю, где ты мог ей обучаться. Кстати, еще вариант. Высококлассная вьетнамская обработка китайского стиля вин-чун». «Да, именно так», — подтвердил удивленный Гек. «Из вас троих твоя техника ближе всего к той, которую мы будем изучать как базовую. Реакция очень хорошая, но очень много ошибок. И еще многих вещей ты не умеешь и не знаешь». «Сергей, можно на ты?» «Можно». «Как так получилось, что твой кулак достал до меня с дальней руки?» «А ты внимательно посмотрел, в какой стойке я стоял?» «Да какая разница, рука-то дальняя. Если передняя рука вытягивается при ударе на определенную длину, то как дальняя рука может вытягиваться еще дальше?» «Еще раз. Ты внимательно посмотрел, в какой стойке я стоял?» «Нет». «Смотри внимательно». Сергей встал в боевую стойку. «Не понимаю. Обычно высокая стойка», — начал Гек, «хотя, ну, конкретней. Странная какая-то». «Ну что именно странное?» «Не могу понять». «Объясняю. Я полуразвернут. Стою к противнику чуть боком. Какая нога у меня впереди?» «Левая». «Так, а какая рука передняя?» «Ну, левая тоже, хотя нет, правая. А как же так?» «Да вот так. Посмотри, как скручен корпус. Незаметно, правда? И теперь подумай, если я бью с передней руки, что происходит?» «Корпус закручивается еще больше». «Правильно. И зона поражения не очень дальняя, хотя вполне прилично. «А если я теперь бью с дальней руки?» Сергей медленно повел вперед кулак. «Корпус раскручивается, и зона поражения сильно увеличивается. Получается, что дальняя рука бьет дальше, чем передняя. Причем на расстоянии двух ладоней, не меньше». «Вот именно. Прием простой, но многие, привыкшие к борьбе с противником, стоящие в нормальной стойке, попадаются на эту удочку. Они не ждут удара от дальней руки и не понимают потом, как этот удар их настигает». «Так просто?» Гек озадаченно замолчал. «Просто. Кстати, эта техника очень эффективно используется в работе с ножом. Но это мы будем изучать только через год. Теперь Яна. Это я могу сказать точно. У тебя жесткая техника десантных войск. Хорошая техника. Многие приемы оттуда мы используем. Но придется переучиваться. Жесткая техника для нашей основной работы не годится. А к тому же, это не самое удачное оружие для девушки. Девушке надо больше делать расчет на скорость и ловкость, чем на физическую силу и способность выдерживать удар противника». «Ну, раньше я вроде справлялась», — сказала Яна обиженно. «Может быть. Но теперь у тебя будут совсем другие противники. Теперь объясняю насчет стилей. Мы изучим их все, и вы будете иметь представление о каждом стиле боя. Запомните с самого начала. Нет плохих и хороших стилей. Есть более эффективные для каких-то задач и менее эффективные. Если вам надо быстро скрутить человека, не повредив его, вам понадобится мягкий стиль борьбы, например, на основе айкидо. А если вам надо быстро уничтожить физический взвод врагов, вам понадобится быстрый жесткий стиль. Это совершенно другая техника. Техника быстрого поражения и смертельных ударов. Когда каждый удар направлен в жизненно важную точку, в глаз, в артерию, в нервный узел, здесь не нужна сила. А в каких-то случаях вам потребуется удар сильный, и вы будете работать в технике карате. Кроме того, когда вы знаете, в каком стиле работает ваш противник, это дает вам возможность победить его наиболее быстро и эффективно. Против каждого приема есть противодействие. Стили возникали в разное время и для разных целей. Например, большинство ранних школ карате и кунг-фу разрабатывалось для борьбы против сильного, возможно, вооруженного, но неумелого противника. Более поздние стили разрабатывались уже для борьбы бойца против человека, владеющего ранним карате или кунг-фу. Затем появились школы, направленные на борьбу с техникой предыдущих школ и так далее. В нашем институте разработан новый стиль борьбы. Он построен по совершенно иному принципу, в расчете не на обычного человека, а на специально подготовленного особыми методиками. Поэтому мы, во-первых, будем изучать разные стили. Во-вторых, будем делать упор именно на наш стиль, но при этом половину времени вы будете проводить на специальных электронных тренажерах. «Мой учитель, — начал Гек, — говорил, что нельзя работать с тренажером, надо работать только с живым противником». «Почему? Потому что тренажер не может дать сдачи?» «Нет, потому что он не может опередить». «Не волнуйся, наш тренажер сможет тебя опередить», — усмехнулся Сергей. «Еще вопросы есть?» «Почему ты меня не ударил в лоб изо всей силы, а лишь обозначил удар?» — спросил Гек. «Потому что если 8 лет бить тебя по лбу, можно выбить все мозги, а они тебе еще пригодятся. Еще вопросы есть? Тогда подъем! Будем отрабатывать базовые техники». В этот день было много всего. Была долгая пробежка по морозному воздуху вокруг корпусов института. Силовые упражнения на площадке, уставленные странными раскачивающимися железными рамами. Была работа с тренажером по выработке реакции. Это оказался странный агрегат с эспандерами, где надо было правильно реагировать на световые вспышки и бить кулаком с тянущимися за ним пружинами эспандеров в загоревшееся пятно на поверхности стенда. Иначе через пояс агрегат слегка бил током. Силу удара тоже надо было регулировать, а это с эспандером было сделать не так-то легко. За слишком сильный или слабый удар автомат тоже наказывал слабым, но чувствительным ударом тока. Затем был обед. Оказалось, что у каждого из тройки была своя диета. Затем были занятия по стрельбе. Затем какие-то электронные, то ли тесты, то ли игры за светящимися пультами. Снова работа с тренажером. Потом началась двухчасовая отработка огневых перемещений, техники перебежек и уходов с линии огня. Инструктора передавали бойцов тройки друг другу, и занятия шли одним непрерывным потоком. Лишь поздно вечером было объявлено, что учебный день закончен, есть 30 минут свободного времени, после чего надлежит разойтись по комнатам, надеть на голову наушники и лечь спать. В первый месяц никаких трансляций еще не будет, но надо уже привыкать спать в наушниках. Гек, Зеф и Яна собрались на втором этаже в клубе. Так называлась большая общая комната. Здесь стоял телевизор, видеомагнитофон и аудиоцентр с набором кассет. Сначала все решили, что полчаса перед сном – это прекрасная возможность поговорить и, наконец, рассказать друг другу, что же произошло за последние месяцы с каждым. Но вдруг оказалось, что сейчас вспоминать свои неприятности перед попаданием в спецшколу никому не хотелось, да и успеется еще не раз все обсудить. «Музыка — лучшее средство для отдыха», — заявил Зев, подошел к рядам кассет и начал там рыться. «А я, кстати, почти не устала», — удивленно заметила Яна. «И я тоже», — подтвердил Гек. «Усталость появлялась в течение дня постоянно, но тут же менялись занятия, и она проходила». «Да», — задумчиво произнес Зев, — «попали мы. Здесь подготовочку нам дают по самому высшему классу». «О, нашел!» Он вытащил из стопки кассету. «Что это?» — спросил Гек. «Второй бранденбургский концерт Бетховена», — объявил Зев. «Нет, это я не вытерплю», — решительно заявил Гек. «Ты мне хочешь отравить полчаса отдыха перед сном?» «Но это же классика!» — важно произнес Зев. «От слова класс!» «А что, группы кино там нету?» «В этой стопке кассет?» — спросил Гек. «Нет, вот это уже я не вытерплю!» — возмутился Зев. «Ты еще поставь ту дрянь, которая на вашей дискотеке играла!» «Ту дрянь я и сам терпеть не мог!» «Вы еще подеритесь!» — возмутилась Яна. Гек и Зев сразу остыли. И тут Яна заметила гитару, висящую в углу. «А кто-нибудь играет на гитаре?» — спросила она, кивнув в сторону угла. «Я играю!» — сказал Гек. — Так, может, ты сыграешь? — Сыграть-то я могу, вот только петь я не умею. Совершенно нет голоса. — Совсем-совсем? — разочарованно протянула Яна. — Совсем. — Артем, а ты? — она обернулась к Зефу. — Не Артем, а Зеф, — улыбнулся Зеф. — Петь я умею, и даже песни когда-то свои писал, но я не умею играть. — Так как же ты песни писал? — удивилась Яна. — Ну, вот так. Писал и пел. «А ты скажи Геку, что играть и пой», — предложила Яна. «А что ты умеешь играть, кроме кино?» — осведомился Зев. «Баха играть не умею», — в тон ему ответил Гек. «Да зачем мне Бах? Мне бы какие-нибудь блатные три аккорда». «Тебя не поймешь», — удивился Гек. «То у тебя Бах, то блатные аккорды». Он действительно взял два простых аккорда и стал тихо наигрывать какой-то жалобный ритм. «А что тут удивительного? Я же зэк!» — усмехнулся Зев. «Поздравляю!» — отозвался Гек. «Хотя я тоже не без этого». «Ух ты! А в какой зоне ты срок мотал?» — обрадовался Зев. «До зоны не дошло, но в крестах я посидел». «А, так что ты понимаешь в жизни? Ты не сидел на нарах, не лепил шахматы из хлебного мякиша. «Алле, базар!» — перебила их Яна. «Вы хотите испортить мне вечер своими разборками? Кто из вас круче?» «А что ты хотела?» — со смешком обернулся Зев. «Нормальная оленья ситуация. Два самца и самка. Самцы машут рогами. Кто круче, того самка и выберет. Передачу в мире животных смотрела?» «Ну, человек же не олень!» — возразила Яна. «А в чем разница? Ситуация такая же». Яна задумалась. «А вы мне оба нравитесь», — объявила она. «Я вас двоих выбираю. Поживем, увидим. Ну, а теперь уж спойте что-нибудь, наконец». Гек с Зефом переглянулись и рассмеялись. «Играй простую блатную мелодию». Зеф деловито высистил незатейливый мотив. «Понятно». Гек перебрал струны. «О, то, что надо!» — обрадовался Зев и объявил. «Блатная шахматная песня. Написана в зоне этим летом». И он запел. «Я родился и вырос, как пешка, королем по району ходил. Никому я не делал плохого, только черную кепку носил. Но однажды я женщину встретил, она мимо плыла, как ладья. И тогда я сказал: эй, подруга, ты немедленно будешь моя. А она завизжала, как падла, конь какой-то на помощь прибег. И ее я прирезал на месте от любви и душевных тревог. Повязали меня офицеры, в суд народный судить повезли. Тихо плакала мама-старушка, когда сына в тюрьму заперли. У двери клетки тесный черный, офицер будет долго стоять. Номер клетки моей Е4, мне свободы вовек не видать. А на воле крутые расклады, кореша мои в дамки пошли. И теперь они ходят ферзями, это значит почти короли. Офицер стережет меня в клетке, начал я от тоски погибать. Он стоит у двери Е4. Как же его на Е5?» Он стоит у двери Е4. Как же его на Е5?